Богемии существует поверье, что если расцарапать до крови руку девушки лапкой квакши, пойманной в день святого Луки, то эта девушка загорается безумной страстью к тому человеку, который проделал над ней эту операцию. Словачки называют орхидею с пальцеобразными клубнями лапкой Христа. Они глубоко убеждены, что достаточно провести этой орхидеей по голому телу возлюбленного, чтобы он оставался верен им навеки. Очень наивное колдовство мы встречаем у южных славян. Там девушка выкапывает землю, на которой отпечаталась нога ее возлюбленного. Эту землю она всыпает в горшок и сажает туда календулу, которая по-немецки называется также цветком мертвецов, так как ее обыкновенно сажают на могилах. Заметим, кстати, что этот цветок никогда не вянет. Подобно тому, как этот цветок растет, цветет и никогда не вянет, пусть любовь юноши к девушке расцветет и никогда не отцветает. В противоположность этому поэтическому обычаю я приведу здесь один случай, о котором рассказывает Краус. Одна крестьянка горячо полюбила молодого человека, в общественном отношении стоявшего значительно выше ее. Желая привлечь его к себе, она в глубокую полночь убила черную кошку, вырвала из нее сердце и покрошила его на мельчайшие куски. Все это она замесила в пироге, который послала этому господину в качестве угощения к завтраку. Чтобы ожидаемый эффект действительно произошел, этот пирог необходимо было съесть натощак. Но угощение было отвергнуто. Вообще следует заметить, что средства, необходимые для пробуждения полового инстинкта, извлекаются обыкновенно из животных, отличающихся сильной чувствительностью. У них берутся именно те органы, в которых сосредоточен половой инстинкт, и делается это в такое время, когда чувствительность находится на исключительно высоком уровне. Берется сердце, семя и так далее. Влияние всех этих веществ, поскольку, конечно, устранена всякая возможность внушения, покоится, вероятно, на тех же принципах, что и органотерапия. Тут в дряхлеющий организм человека вводится мошоночный сок животных, добытый путем многочисленных вытяжек. При вспрыскиваниях в местах уколов наблюдается сильное болезненное воспаление. Но, несмотря на эти страдания, вспрыскивания ведут к полнейшему восстановлению сил и обусловливают собой возврат к молодости. Изобретатель, сам испытавший на себе действие своего средства, не мог нахвалиться им. К более мягким средствам, возбуждающим любовь, принадлежат анис, аир и так далее. Словацкие девушки вплетают в свои косы костенец, особая разновидность папоротника, с тем, чтобы привлечь к себе женихов. Папоротник приносит молодому человеку счастье в игре и успех у женщин. Плаун, священное растение друидов, в качестве средства для колдовства служит и словакам. Девушки вшивают его целыми пучками в свои платья с тем, чтобы обзавестись, возможно, большим числом женихов. Но плаун отличается еще одним свойством. Он предохраняет девушек от несвоевременной беременности. Деревенские девушки перед тем, как начать танцы, кладут себе в ботинки сухотный корень. При этом они говорят: «Брошу тебя в башмачок, мой милый коренек, спеши ко мне, дружок». Точно так же и молодой человек должен всегда иметь при себе ноготки, завернутые в шелковый фиолетовый платок, если он хочет вызвать к себе любовь девушки. Грандола и колючник, смешанные с красным воском, служат причиной страстного расположения девиц к молодому человеку. Вербена является прекрасным растением для беспокойных супругов. Никто не устоит перед любовью к человеку, намазавшему свое тело вербеной. Когда у южных славян возникает семейный раздор, жена берет яблоко и оставляет его на ночь в руках какого-нибудь умершего незаконно рожденного ребенка. Затем она подает это яблоко своему мужу, тот съедает его, и мир снова восторжествовал. С той же целью она иногда заваривает в пище выделение аиста. В основе этих двух обычаев лежит одна и та же мысль. Ограниченная плодовитость и половая неудовлетворенность всегда ведут к спорам между супругами. На это указывают слова «внебрачное дитя» и «выделение аиста».